сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Дело авиаторов. Шапкой закидательские настроения и пренебрежение к противнику сыграли злую шутку со многими, кто вступил в Великую Отечественную войну, не понимая или не принимая того факта, что на битву с нами вышел сильный, умелый и коварный враг. Объединенная Европа под фашистскими знаменами за 3 месяца упорных боев дошла до Москвы. И хотя СССР поддержали Британия с доминионами, а позже и США, фактически наша страна сражалась один на один с превосходящими силами противника. Сегодня принято считать верной историческую линию, которая говорит о том, что 22 июня Германия вероломно напала на СССР. Основная часть советских ВВС была уничтожена на мирно спящих аэродромах, а всему виной Сталин, который не верил данным разведки. Отсюда и знаменитое «не поддаваться на провокации». Несмотря на то, что ВВС являлась элитой вооруженных сил, в ней также цвели пышным цветом болячки из Сирии малой кровью и на чужой территории. Но главная опасность исходила не от недооценки противника. Многие мемуары наших летчиков указывают на тот факт, что война для них началась неожиданно. Накануне нападения некоторые были в отпусках, а большинство – в увольнениях. При этом авиация передового базирования словно готовилась к параду. Никакой маскировки, никакой защиты аэродромов. Во многих частях Западного округа 21 июня приказали снять вооружение, сдать боеприпасы и слить топливо. Где-то это объяснялось грядущей проверкой, где-то подготовкой к инспекции. Сейчас многие удивляются, почему наши «соколы» начали войну с таранов. А ведь ответ лежит на поверхности. На самолетах не было оружия, пушки и пулеметы перед началом войны демонтировали. И простые русские мужики шли на таран, чтобы остановить врага. К слову, за неделю до 22 июня командующий 4-й армией Западного округа генерал Коробков и его начальник штаба Сандалов приказали изъять в казармах Брестской крепости даже носимые запасы патронов и сдать их на склады. В итоге части, оборонявшие Брест, оказались фактически безоружными. Рассекреченные после 91-го директивы, приказы и стенограммы суда над генералитетом Западного военного округа четко дают понять, что отмена боевой готовности, отсутствие маскировки самолетов и аэродромов, сокращение штата техников и мотористов, затянувшееся реформирование батальонов аэродромного обеспечения, массовый увольнительный для летчиков, а впоследствии даже прямой запрет отражать фашистские налеты – это не дурость и не преступная халатность, а явное предательство. У того же Покрышкина, служившего недалеко от границы, в книге «Небо войны» есть слова о том, что только 20-21 июня начали закапывать в землю бензохранилища. О маскировке и рассредоточении ни слова. При этом колоссальную роль сыграл саботаж, явно подстраивавшийся под формулу «А у нас спокон веков нет суда на дураков». Прямое вредительство вуалировалось под служебное рвение, выражавшееся в несанкционированных подрывах баз, складов с боеприпасами, оружием, горюче-смазочными материалами, снаряжением и обмундированием. Якобы, чтобы они не достались врагу. В результате материальные потери были огромными, что автоматически привело к резкому падению боеготовности частей РККА, оказавшихся на острие фашистского удара. Отсюда и пошли истории об одной винтовке на троих, ведь на оставленных складах их хранилось 6 миллионов из 8 миллионов имевшихся к началу войны. А дефицит снарядов, потеряли около 30 миллионов штук, ощущался в армии до 1943 года. Кроме того, неисполнение приказов выражалось в самовольных уводах авиасоединений вглубь страны сразу же после начала боевых действий, причем с оставлением исправных самолетов и неповрежденных аэродромов. При этом наземные войска оставались без какого-либо прикрытия с воздуха, что приводило к неоправданным потерям, а главное к моральному разложению и панике личного состава. Опять-таки вспоминаем Покрышкина, который как бы мимоходом в своих мемуарах рассказывает о том, что едва успел увести у немцев из-под носа совершенно исправный истребитель МиГ-3, брошенный на взлетной полосе. Подытоживая, необходимо признать, что главной причиной трагедии 22 июня стал не безграмотный сценарий вступления армии в войну, не репрессии Сталина, а несомненное предательство высших должностных лиц РККА. В частности, командованием Западного военного округа, где в первые дни войны немцами было уничтожено более 1000 советских самолетов, а в том же Одесском округе всего 4. Но тем более, честь и слава тем, кто не сломался, не опустил руки. тем, кто погиб, защищая Родину, и, конечно же, тем, кто выжил и научился бить врага в воздухе и на земле. Как говорил Леонид Быков в одном из лучших фильмов о войне «В бой идут одни старики», развалинами Рейхстага удовлетворен. Сильные духом.